Глава 26. В закрытом от внешнего мира змеином социуме свадьба — это квинтэссенция жизни. Испокон веку на свадебный пир собирались вместе кланы истинных нагов. Все ели за одним столом, пили и веселились, даже если они смертельные враги. И нет, вражда на этот период не прекращалась. Наоборот, именно на свадьбах всегда устраивались самые масштабные подлянки. Но времена нынче иные. Змеиный социум уже не такой закрытый. С тех пор, как был подписан первый в истории нагов мирный договор, официально нет вражды. Никто больше не устраивает кровавой резни прямо посреди застолья. Так, мирные разборки и стёб. В нынешние времена главное развлечение на свадьбах — сплетни. Да и семьи нагов уже не те, что прежде. Куда девались скромные, молчаливые и покорные нагини? Они теперь выходят замуж за кого хотят, говорят в обществе мужчин и даже делают себе на хвосте пирсинг. А все началось с того, что Далгет-хан привел в дом неправильную имат Аани, Валерию. Дерзкая, невоспитанная, на все законы нагов плевала. Конечно, у нее же две матри, и ту должна быть не как все. Еще и Апсара. «По-по-по». Закатывали глаза старики. «Это Имац Аани не доведет до добра». Да-да, именно поэтому Далгету люто завидовал весь змеиный мир. А уж как глава черных нагов свою жену баловал, об этом ходили легенды, достойные свитков. И вот итог. Братья Далгета тоже взяли себе таких Имат Аани, что просто держись. У Захри жена глава клана золотых нагов, а у Сахи, этого выброка, единственного белого в роду черных нагов, жена ведьма, и этим все сказано. А дальше все. Не стало порядка. Старшая дочь Сахи Адиль вышла замуж за Асура, дядю своего жениха, и отворот жениху, за которого была сосватана еще до рождения, был дан прямо на свадьбе, а теперь этот отвергнутый жених старшей сестры женится на младшей, Амре. Вах-вах-вахс! Как шипел, как исходился от любопытства весь змеиный мир. Потому как только было отправлено официальное приглашение, на следующее же утро все 6 змеиных кланов уже пожаловали полным составом. А накануне явились асуры, с ними не было только Эриды. Настал день Икс, на которой была назначена свадьба. Гости собрались в большом золотом зале подземного дворца Умрановых сразу после завтрака. Кое-кто, держа аппетит на вечер, даже пропустил завтрак. Основной праздник с застольем начнется позже, вечером, а для особо голодных накрыли фуршетные столы. Но по традиции сначала должен был состояться обряд и знаменитые змеиные танцы. В большой парадной гостиной выставлены полукругом диваны, а у дальней стены устроено специальное возвышение, на котором установили специальный столик для новобрачных. Все было готово, и ваги с Элхой уже были на месте. Оставалось только ждать начала. Гости прохаживались по залу, объединяясь в группки, и косились на большой арочный проем, откуда должна была появиться другая пара. Туда же поглядывали и хозяева, единой группой собравшиеся в центре. Причина была проста — время шло, а Шираса с Амрой все еще не было, и это порождало сплетни. Змеиные кумушки, с ног до головы увешанные драгоценностями, планировали по залу, стихийно сбиваясь в кучки, и шипели на разные лады. «Амра сначала платье за сестрой донашивала, а теперь... А что поделать, если у нее мертвый дар? Она потому и жила 5 лет среди асуров». «Ну да». Тут у нее все равно не было шансов найти себе мужа. А Эрида сжалилась, приняла замену, иначе как бы еще Сахар расплатился с ней за выходку старшей? Говорят, Шираз за нее на суде заступился. Ну, это, конечно, веская причина. А мужчины собирались в свои кружки, и темы под бокал оператива обсуждались не менее животрепещущие и важные. Отдельной группой стояли братья Далгет, Захри и Саха, и с ними Инар и Такар. Гадесса отвлекла Диля, он в разговоре не участвовал. «Ну, и где этот наш красавец зять?» Оглянулся на арочный проем Инар. «Тут торжественная встреча срывается». «Успокойся, явится», — невозмутимо проговорил Далгет. «Ага, ты на часы вообще смотрел?» — покосился на него янтарный Токар. «Между прочим, ты тоже на мою с Лерой свадьбу опоздал. Да еще будущий теща наговорил гадостей». «Я?» — сразу же взвился Токар, потом вдруг успокоился. «Да, было дело, но я, между прочим, кровью искупил». Раздался сдавленный смех. Токару в роли умрановского зятя действительно пришлось тяжелее всех. Как раз в этот момент к их группе подошел глава клана Синих Нагов, Ильяс Меликханов. Смех сразу же стих. А тот поправил узел галстука и проговорил, как бы невзначай оглядываясь, на арочный проем. «Что там молодые запаздывают?» Саха, которого давно уже терзали смутные сомнения, что прекрасный асурский принц сорвет им славную традицию приема нового зятя в семью, растянул губы в улыбке и выдал. «Ничего страшного, все идет по графику, время еще есть». «Да, но если есть, тогда можно узнать, правда ли то, что слышал», спросил Ильяс, понижая голос. Саха слегка напрягся. «Смотря что вы слышали, уважаемый!» А тот нервно сглотнул, перевел взгляд на стоявших в стороне Вагита и Элху и выдал шепотом. «Что ж, раз дрался за Амру!» «Ах, это! Да, это правда, дрался! Это бы...» «Умоляю, не говорите об этом моей жене!» Выставил вперед ладонь Ильяс Меликханов. «Если Софида узнает, мне конец». И тут до них донесся громкий голос супруги Ильяса, Софиды. «Что? Шираз дрался за Амру насмерть?» Ильяс схватился за лоб, а его громогласная супруга воскликнула. «Да если бы кто-то посмел угрожать моему Ильясу, я бы сама его убила!» Немая сцена. Голова Синих сначала застыл от неожиданности, а потом приободрился и направился к жене. «Ты звала меня, Софида?» Они долго давились от смеха, но время ожидания действительно вышло. Далгет взглянул на часы и проговорил. «Пора начинать, брат». «Начинай!» — кивнул Саха. И оглянулся, невольно отмечая про себя, что из зала исчезли его теща, Наиля, Диля и Ася с Ясминой. Остались только Лера и Рази, и вид у обеих был странный. Проанализировать не успел. Далгет-хан вскинул руку и начал. «Прошу внимания!» Его низкий, обволакивающий голос пронесся по залу, заставляя всех умолкнуть. Гости стали оглядываться, а Далгет невозмутимо продолжил. «В этот раз у нас двойная свадьба, но, я надеюсь, она будет не менее запоминающейся». По залу прокатились гомоны и смешки. Все помнили, какую тройную свадьбу закатили Умрановы 5 лет назад, когда дочери всех троих братьев в один день замуж вышли. Месяц гулял на этой свадьбе весь Змеиный и не только мир. «Одна молодая пара уже на месте», — сказал Далгет, показывая на Вагита с Элхой. «А другая?» Они как будто этого момента ждали. Почти одновременно в арочном проеме показались Эрида под ручку с мужчиной, подозрительно похожим на Шираса, а с ними Наиля, Ася, Ясмина и Диля. И прямо в центре зала материализовался яркий сполох огромных изумрудных крыльев. Шираз и Амра, оба затянутые в черную кожу, шагнули в зал. «А вот и другая пара!» — невозмутимо сказал Далгет. И пока все отходили от шока и громко перешептывались, подал сигнал к началу церемонии. «Прошу всех в гостиную и подавайте кахк!» Вах-вах-вах! Какой шок накрыл змеиные кланы! Они уже понемногу перестали удивляться тому, что происходит в этом сумасшедшем семействе Умрановых, а сейчас снова накрыло по-настоящему. «Это что такое?» Кто-нибудь может сказать, откуда здесь пернатые?» Встревоженно шипели наги, с подозрением показывая на пару в черном. Общество плавно перемещалось в парадную гостиную, и хотя пернатый, как они обозвали Шираса, уже убрал свои изумрудно-зеленые призрачные крылья, гости все равно на всякий случай расступались перед ним. Так что вокруг молодых образовалось достаточно большое пустое пространство, в которое немедленно хлынули заждавшиеся родственники и кинулись обнимать и поздравлять Амру. Шерасу тоже достались крепкие мужские объятия и обещания типа «Потом в кабинете с тобой поговорим». И тут, наконец, первый шок прошел. Змеиный мир разглядел, что к чему. Теперь уже никто не сознался бы в своем первоначальном позорном испуге и не вспомнил. О чем речь? Легче свой хвост сожрать, чем такое вспомнить. Пока Амру тискали и вертели во все стороны сестры, змеиные дамы держались в стороне. Зато к Ширасу стали подходить главы кланов. Золотой Азад Хан, брат Рази, просто поздравил от всей души. Глава синих, Ильяс Мелик Ханов, был так рад и счастлив, что его миновал гнев супруги, что искренне радовался за всех. Янтарный Токар не в счет, янтарный давно уже родственник. А вот красный и радужный, те да, те были в своем амплуа. Подошли, сначала чопорно кивнули Далгету, потом Сахе, и уже после этого кивка удостоился Шираз. «Рады приветствовать снова змеиного зятя!» Сладко пропел Карахан Тельбек, глава радужных. Глава красных был попроще, выдал в лоб. «Хороший фокус вышел, это встроенная подсветка или голограмма?» Саха, заметив про себя, что уже второй раз за сегодня задает один и тот же вопрос гостю, спросил с ехицей: «С какой целью интересуетесь, уважаемый?» «Неплохо было бы узнать, чем такой эффект достигается». С осознанием собственной важности проговорил Алибек Нургалов. «Если это, конечно, не секрет, Далгет-хан?» Далгет перевел взгляд на Шираса, а тот насмешливо хмыкнул. «Без проблем, уважаемый. Достигается легко. 5 лет не моетесь и не меняете носки. И вот...» Выпустил крылья и шевельнул ими, создав ощутимое завихрение воздуха в зале. «Я спросил серьезно», — произнес Алибек, меняясь в лице. У него аж ноздри от возмущения дернулись. «А я совершенно серьезен, уважаемые», — сказал Шираз. «Все именно так и есть, только...» И доверительно склонился ближе к красному с радужным. «Что?» — спросили оба. «Не говорите об этом моей жене». Физиономии вытянулись у обоих, однако лезть в бутылку сейчас не имело смысла. Красные и радужные выдавили натянутые улыбки и удалились. Когда эти двое отошли, Захри сказал: 5 лет? Можно я этого не слышал?» И отвернулся в сторону, чтобы не смеяться в голос. А Саха расплылся радостной улыбкой ребенка и спросил: «Что, правда, что ли?» «Вообще-то чуть больше 1,5 месяцев. В тех местах, где я был, время течет по-другому. И 2 недели из них я проторчал в сумасшедшей ванне с серной кислотой. Но об этом моей жене точно знать не стоит», — сказал Шираз и оглянулся туда, где стояла Амра, окруженная сестрами. Она почувствовала его взгляд, оглянулась и улыбнулась. Ему показалось, что она светится. Шираз так до сих пор и не привык к тому, как выросла и изменилась его маленькая невеста. Каждый раз застывал от восхищения, глядя на нее. Амра стала красавицей. Высокая, стройная, светлые волосы, светлые глаза, горевшие сейчас ярче, чем звезды. Его жена, его солнце. Шираз непроизвольно потянулся к ней и улыбнулся в ответ. И услышал: «Знаешь, брат, а ты стал нормальным мужиком». «Инар». «Псс!» — вскинул бровь Шираз. «Скажи лучше, хвостатый, красные лаковые туфли были твоей идеей?» «Что ты?» — немедленно выдал тот. «Это твой дорогой тесть». «Так, так, так...» Ближе пододвинулся Токар, потирая руки. «А, папочка, так это были твои любимые туфельки!» И смерил Саху взглядом с головы до ног. Но пытаться смутить Саху было бессмысленно. Он широко улыбнулся и ехидно протянул. «Для тебя ничего не жалко, сынок!» «Не сейчас!» — невозмутимо проговорил Далгет. «Набьете друг другу морду после!» И направился навстречу Эриде. «Кто это с Эридой?» — спросил Такар. «Здорово на тебя похож, никогда его прежде не видел». «Это...» — Шираз задержал дыхание. «Мой отец!» «Что?» — взревели разом все. «И ты нас до сих пор не представил!» А змеиные кумушки рассаживались по диванам и шипели с удвоенным удовольствием. «Фшш! Так это принц Шираз? Он что, не мог подстричься нормально?» «И мог бы поприличнее одеться?» «Это что? Вы посмотрите на Амру. На что, похоже, разве в таком виде появляются на свадьбе?» «На ней ни одного украшения! Ужас!» «Он что, ей ничего не подарил?» «Нонсенс!» И вдруг среди обсуждения прозвучал вопрос. «А вы заметили, что Эрида сегодня не одна?» «Это что? Вы туда посмотрите!» И сразу пошла цепная реакция. «Где? Где? Кто?» Все это было чрезвычайно интересно, но змеиным домам пришлось прерваться, потому что Далгет-хан объявил о начале церемонии.